Глава 9. В мужских душевых стояла гробовая тишина. И лишь шум воды, льющийся тонкими струями, нарушал ее. Ректор с адепткой смотрели друг другу в глаза и стояли каменными изваяниями, не сделав ни единого движения. Мужчина должен был отвернуться, уйти, а лучше вообще сделать вид, что не видел ее здесь и вовсе. Но стоял и смотрел на юную голую девушку, что стыдливо прикрывалась руками. На девушку, о которой слишком часто думал с момента их встречи. Он изучил ее дело, проверил ее семью. Точнее, узнал, что она последняя представительница благородного и обедневшего рода. И все в ее документах и истории было гладко. Быть может, немного удивительно, что адептка решила посреди учебного года перевестись в боевую академию, когда у нее прекрасно складывалась учеба на артефакторике, и ей предвещали хорошее будущее. Это да, немного удивило Равьена. Не было проблем с учебой, не было с кем-либо острых конфликтов или щекотливых ситуаций. Бывает такое, что в определенный момент юноша или девушка понимает, что хочет иного от жизни, и меняет специализацию. Но это не часто, и особенно редко во время учебного года. Но опять-таки, придраться не к чему. И что же его так настораживает в этой девушке? Или Равьена тянет к ней? Бред. В его вкусе обычно более зрелые леди, но никак не сопливые девчонки. Хотя, смотря сейчас на соблазнительную адептку Ворн, на ее фигуру, изгибы, на вызов в глазах, сложно назвать ее сопливой девчонкой. Это глава Академии признавал. «Ректор Равьен». Тихо, едва слышно прошептала Эриана, и мужчину выдернуло из оцепенения. Он резко отвернулся, на миг прикрыл глаза, сбрасывая наваждение, и, прокашлявшись, сказал: «Адептка Ворн, я подожду вас за дверью и прослежу, чтобы сюда еще кто-либо из мужчин не вошел». На этих словах, не оборачиваясь и чувствуя пристальный взгляд спиной, он быстрым шагом покинул душевые. Прикрыл за собой дверь, тяжело выдохнул и прислонился спиной к холодной стене коридора. «Мрак побери! Нужно успокоиться и...» Приказал он сам себе и, посмотрев вниз, зло выругался. Ему только оставалось надеяться, что Ворн была настолько обескуражена, что не заметила его мужской интерес к ее особе. Ректор прикрыл глаза, представил свой рабочий стол, кипы бумаг на нем, стопки с учебными планами и заявление на изменение или перенос занятий от преподавателей, и ему стало значительно легче. Работа всегда помогала ему не думать о столь соблазнительных девушках. Хоть и картина голой Ворн еще стояла перед внутренним взором мужчины, но физическая реакция начала отступать. А когда дверь тихо скрипнула, он уже был полностью собран. «Ректор, я...» Замялась второкурсница и заправила мокрую прядку за ушко. Испуганная лань, не иначе. Огромные глаза цвета предгрозового неба смотрели со стыдом, неловкостью и желанием куда-то сбежать. Далеко и надолго. Скорее всего, пока Равьен не состарится и не уйдет со своей должности, в идеале. Она чуть подрагивала, явно от прохлады коридора, и прижимала к груди сумку, в которой наверняка лежали полотенца и грязная одежда. Ректору стало жаль, что у него ничего не было, кроме собственной одежды, и ее отдать адептке он не мог. Был бы плащ или форменная куртка. «Простите, лорд Равьен, у нас было занятие, и я осталась после него на полигоне, чтобы пройти полосу с препятствиями. Видимо, увлеклась и не заметила время. Женские душевые оказались закрыты, а я была вся в грязи, поэтому рискнула пойти в мужские. Там замок оказался сломан, но это не я». На этом девушка резко замолчала и посмотрела так, что Равьену дико захотелось рассмеяться. Ну до чего же забавная она сейчас была. Обычно такая сосредоточенная, серьезная, собранная, горделивая ворн сейчас больше похожа на взъерошенного воробушка, попавшего под дождь, и нашкодившего котенка одновременно. Смех пришлось сдержать. Ректор позволил себе самую малость — чуть дернуть уголками губ и лишь обозначить улыбку. «Ясно все с вами, адептка. Полагаю, нам обоим неловко от данной ситуации, и не стоит распространяться о произошедшем во избежание нежелательных слухов». Равьен приподнял бровь, и Риана быстро кивнула с облегчением. «Тогда пойдемте». «Куда?» — опешила девушка, не спеша следовать за главой академии. «Провожу вас до женского корпуса. Уже поздно, и не стоит разгуливать одной. Боюсь, что вы сегодня можете еще какие-то приключения найти на... В общем, пойдемте, адептка Ворн». Ректор развернулся и первым направился к выходу, не сомневаясь, что девушка последует за ним. Адептка тихо шла за главой академии, стараясь оставаться незаметной, словно это могло бы спасти ее от неловкости и стыда перед этим мужчиной. Но как только они покинули полигоны, то ректор приостановился на секунду, дождался, когда они сравняются с Ирианой, и зашагал рядом. «Я видел ваши результаты сдачи зачетов при переводе в нашу академию. Похвально. Особенно хороша физическая подготовка. Где вы учились, адептка Ворн?» «Меня учил и тренировал отец», — чуть дрогнувшим голосом ответила девушка, почувствовав, что ей внезапно стало холоднее. Она ожидала таких вопросов, но не сейчас и не от ректора. «А в вашей прошлой академии? После гибели родителей?» «С некоторыми старшекурсниками», — уклончиво ответила адептка, чувствуя, что ей совсем не нравится такой интерес темного лорда. «А по магическим боям вы тоже с ними тренировались?» «Да», — уверенно сказала Ириана и не солгала. «С несколькими парнями она действительно упражнялась в отработке атак и защите. И то, что основной свой опыт после смерти отца она получила совершенно не в академии, этого факта не отменяет. Поэтому и лжи нет, и подозревать ее не в чем». «Многие достопочтенные лорды уделяют много внимания боевым и защитным навыкам своих наследников. Это важное умение в нашем мире. Особенно если учесть, что до сих пор существует не только обязательная служба в императорских войсках для многих, но и порой случаются дуэли». «Так почему же вы тогда перевелись к нам, адептка Ворн? У вас были хорошие перспективы в артефакторике, друзья в прошлой академии, знакомые, с кем тренировались, и не было никаких проблем или явных причин для перевода, по крайней мере, официально. Так в чем же причина?» Ректор спросил спокойно, без напора или стальных ноток в голосе, но Ариане показалось, что его вопросы ударили плетью по ее спине. Она даже споткнулась практически на ровном месте и едва успела спрятать испуг, который мелькнул в ее глазах. «Простите, ректор», — осторожно начала Ворн после недолгой паузы. «Но помимо того, что вы сказали, есть и иные причины для перевода. Я поняла, что артефакторика — не совсем то, чем я бы хотела заниматься всю жизнь. Мне бы хотелось большего. Я всегда тренировалась и развивала свою магию в боевом и защитном направлении. Мне кажется, что защищать империю более правильно, чем пропадать в лабораториях, учитывая уровень моего дара и подготовку». Частичная правда сорвалась с уст заготовленным ответом. Она практически то же самое говорила при переводе. И сейчас повторила, надеясь, что ректору этого будет достаточно, и он потеряет к ней излишний интерес. «Похвальное рвение, адептка Ворн. Но обычно такие переводы проходят перед учебным годом, когда нет дополнительных проблем при переходе из одной академии в другую». Равьен внимательно посмотрел на девушку, стараясь подметить любую деталь. Он сейчас даже был рад, что так удачно подвернулся повод для этого разговора. Его не оставляли странные чувства по отношению к юной леди, и его цепляло. Она так неожиданно перевелась, попала в одну группу к Риане и плавно влилась в компанию с попаданкой. Что-то в этом ему казалось не то чтобы странным, ведь ничего опасного или подозрительного он не нашел, но заставляло постоянно возвращаться мыслями к загадочной адептке. «А может быть, просто она сама зацепила тебя еще при самой первой встрече? Вот и ищешь оправдание, не признавая этого?» — ехидно спросил его внутренний голос, но Равьен быстро отмахнулся от этих мыслей. «И еще потерять столько времени, ожидая каникул перед третьим курсом?» Беззаботно отозвалась Ворн, и Равьен уловил нотки фальши в ее голосе. Очень скрытые, но они все же были. А это значит, что девчонка все-таки что-то скрывает. Нет, раз решила, то надо делать. «Вот и ваш корпус», — объявил ректор, когда они практически подошли к женскому общежитию. «Спасибо, что проводили», — мягко улыбнулась Ариана и, переступив с пятки на носок, осторожно спросила. «Я могу идти?» Равьен удивился ее вопросу, но быстро понял, что он стоял перед девушкой, преграждая ей путь. Отступил в сторону, пропуская адептку, и когда та медленно прошла мимо, все так же продолжая дрожать, добавил. «У вас в боевом направлении хорошие задатки. Приходите завтра на вечернюю тренировку со мной, после ужина». Эриана резко развернулась и недоуменно посмотрела на главу академии. «Спокойной ночи, Ворн». На этих словах развернулся и быстро пошел обратно по дорожке. Он сам не понимал, зачем назначил ей эту тренировку. Чтобы сам ректор индивидуально занимался с адептами? Это либо необходимость, либо его личные ученики. Ворн не входила ни в первый список, ни во второй. Так зачем же он это сделал? Неужели настолько подозрительной была юная леди, чтобы уделять ей столько времени и внимания? Или все же здесь что-то другое? «Мрак», — прошептал Равьен в темноту позднего вечера, поняв и еще один момент. От него продолжало отвратительно вонять остатками от нечисти. И Ворн приходилось это терпеть, пока он ее провожал? Обычно ему было на такое плевать. Но не сегодня. Не сегодня.